Глава 22. Да, я наркоман. Подсел. Да так глубоко, что меня трясло от желания пустить дозу по венам. Все признаки зависимости были налицо. Настроение пляшет, как у беременной самки. То я полон энергии, то апатично на все смотрю. Перестал нормально спать и есть. Меня больше не привлекают развлечения в клубе и секс на одну ночь с телом. Я говорю сам с собой, как псих на выгуле. Практически через раз, а иногда постоянно, готов лезть в драку, что-то разрушить или сломать. Уверен, что и мои зрачки постоянно расширены. Меня пора лечить. Но сомневаюсь, что хоть что-то поможет. Только то самое спасительное средство. Но разве кто-то поверит, что моей убийственной иглой стала Ливи? Вряд ли. Даже мне в это верилось с трудом. Но мне требовалась подпитка, горячий глоток, чтобы опалить горло. И это было ее дыхание. Дело даже крутилось не вокруг секса. Что-то тронуло айсберг внутри, и он поплыл, потихоньку растаивая с каждым днем. Как раньше. Она всегда понимала меня, а я обо всем забыл с годами. Сейчас же еще глубже воспоминания бороздили сердце. Они скручивали его и раздавливали под тяжестью вины. Я тащился от этого ощущения. Такого взрыва я еще не испытывал. Просто не позволял себе такого рода вещей. Ведь я изгой. Признанный конченый человек. На моем лбу высечены обвинения и клеймо. Разве со мной можно общаться на одном уровне? Это мое наказание, верно? Спрашивал я сам себя. Ощутить это все к той, которую когда-то убил, превратив в самого себя. Я нарезал круги вокруг машины, не зная, что делать. Как прекратить свои мучения? Как облегчить напряжение внутри? «Надо уехать и побить грушу», — решил я и забрался обратно в машину. Но через пару минут вылез и посмотрел на дом. «Да что ты ведешь себя, как испуганный пингвин?» — мысленно бился головой о капот. «Мужик ты или нет? Пришел, увидел, победил, забрал свое». Только это на словах было просто. А в реальной жизни эти фразы обрастают илом, а затем паутиной — и забываются. «Дерьмо!» — вздохнул я и снова забрался в машину. Я посмотрел на место, где она сидела, и что-то светлое привлекло мое внимание. Протянул руку между сиденьем и перегородкой, разделяющей водителя и пассажира, и достал влажное знакомое платье. «Вот. Мне дают еще одну возможность увидеть ее», и что-то придумав, исправить положение. Я сейчас радовался, как будто увидел зеленого мамонта. Уверенно сжав шифон в руке, выскочил из машины. Зайдя в дом, остановился. На секунду мое нутро решило высмеять меня за такое ребячество, но я перекрыл ему кислород. «Да все делаю правильно!» «Грант!» Из гостиной вышел Тео и медленно начал подходить ко мне. «И где ты?» «Фортуна! Предательница! Привет! Я к себе!» Быстро бросил я и уже сделал шаг в сторону лестницы, но у меня из руки вырвали мое спасение. «Что это за фигня?» — поинтересовался парень. «Дай!» Я выхватил у него платье. «А ну стой! Это вещь Лив?» — зло спросил Тео. Но не успел ответить, как моя челюсть ойкнула, а я сам полетел в стену. Что за фигня? Это был удар. Кровь на губе, нытье кожного покрова, неприятный хруст. Я подвигал челюстью. Все цело. Ну все. Выпустили бешеного быка на пастбище. Вскочил с пола и даже видел свои глаза со стороны. Они наливались кровью. «Ах ты, сукин сын!» — заорал Тео. «Ты что, трахнул мою сестру и оставил ее где-то голую?» Он попытался снова напасть, но я перехватил удар, и мой кулак вошел ему в солнечное сплетение. Хотел побить грушу? Вот и твое желание выполнено». «Придурок, нет!» — ответил ему, облизывая израненную губу. «Но слушал ли он меня? Ни хрена!» Тео уже поднялся и попытался снова врезать мне по лицу, но получил только перехват, и его голова была заблокирована в моей руке. «Ты можешь успокоиться?» — попытался решить дело миром. «Сейчас драка для меня была лишней». «Еще чего, мудак, я тебе яйца на уши натяну!» — хрипел Тео под моей рукой. В таком положении мы оба и услышали голос, полный ужаса и гнева. «Грант, отпусти его!» Лив сбежала по лестнице, и я последовал указаниям. А что мне оставалось? Продолжать избивать ее брата, чтобы и она увидела во мне того самого дикаря? «Что у вас тут происходит?» — закричала она, зло сверкая глазами. «Я решил прибить этого мудака!» — крикнул ее брат рядом, а я был отвлечен на девушку и не заметил, как меня за талию с разбега схватил Тео. И в следующий момент мы уже лежали на полу, а ваза, стоявшая около входа, была разбита. «Тео, отпусти его!» — завизжала Лив и, подбежав к нам, пыталась оттащить своего брата от меня. «Я и тебе всыплю, как только с этим разберусь!» — орал он, пока душил меня. Был выбор. Или врезать по его модельной морде, и тогда ему ближайший месяц не работать. Или просто позволить насилие над собой. Да. Но что-то решило за меня, и в теле уже не хватало воздуха. «Тео!» — Лив стукнула брата и, взяв за руку, оторвала сжимающие горло пальцы. Я глотнул воздуха и ногой отпихнул от себя парня. «Так, все!» Девушка встала между нами, расставив руки. «Вы что, обожрались грибов? Из-за чего весь сыр-бор?» «Из-за этого», — бросил к ее ногам порванное платье, которое, на удивление, до сих пор сжимал в руке. «Стоять!» — Лив пригрозила готовому ринуться в атаку брату, подняв палец. Подхватив платье, она развернула его и зло посмотрела на меня. Я только пожал плечами. Не признаюсь же я, что это было действительно глупо, но это ее вина. Я стал придурком из-за Лив. «Ты что, с ним спишь?» — начал опять свою пластинку Тео. «Ты что, головой хорошенько приложился?» — в том же духе спросила его сестра. «Совсем одурел? Я промокла под дождем, а Грант любезно предложил мне свою футболку и купил джинсы, чтоб твоя родная кровь не свалилась с бронхитом. И ты так его отблагодарил? Мне стыдно за тебя, Тео, ты меня разочаровал. Я думала, ты взрослый мужчина, а ты набрасываешься на человека, как больной. Тебе 28, а ума ни грамма. Возомнил себя Человеком-пауком или Халком? Отвратительная сцена, Тео». Друг стоял, как провинившийся школьник, пока Лив его ругала, отчитывала своим звонким голосом. Мне захотелось заржать, но я только улыбнулся. «А ты?» Она повернулась ко мне. «Не мог ему объяснить все?» Только открыл рот, но Лив угрожающе подняла руку, приказывая мне заткнуться. «Я в тебе тоже разочарована. Что на это скажет твоя мама? Очень будет рада, что ее сын решил помериться, кто круче. Ты же мог его убить, придурок!» Мне казалось, что если бы у нее была указка, она бы долбанула меня ей. «Тео, иди куда шел!» Она снова посмотрела на довольного брата, затем настал мой черед. «А ты, мальчик без кудрей и стрелью в заднице, идешь за мной, живо! Тебе надо твои боевые заслуги обработать!» «Это что? Она обо мне?» Тео едва мог сдерживаться от смеха. Захотелось ему врезать. «Так, а ты что ржешь?» Теперь была моя очередь улыбаться. «Еще раз затеешь драку, и я об этом узнаю? У меня в арсенале есть много медицинских препаратов, чтобы устроить тебе веселую ночь на горшке. Больше никаких выходок. Только попробуйте расстроить наших родителей до свадьбы. Я вам клизмы обоим сделаю». Схватив меня за руку, Лив потащила за собой, продолжая бубнить себе под нос что-то. А я, как довольный мудак на лугу, чуть не скакал следом. Мальчик-ромашка, блядь. Она завела меня в свою спальню и подвела к постели. «Садись, рыцарь без мозгов!» — изливала она на меня свою злость. Но мне было до мурашек на коже прикольно. Нет, я реально псих. Девушка прошла к тумбочке справа от кровати, достала вату и какую-то бутылочку. «Ты решила меня отравить?» — усмехнулся я. «Нет, усыпить!» — съязвила она. «Неплохо. Я согласен, если это будет тут», — продолжал я радоваться. «Зачем ты сейчас-то принес его? Не мог как-то сделать это тихо?» Лив смочила вату этой штукой и приблизилась ко мне, вставая между моих расставленных ног, поднимая мой подбородок пальцем и рассматривая рану. Я должен был ответить, а замер, вглядываясь в ее хмурое лицо, и даже сейчас мне было хорошо. Нет, не мог, потому я не договорил, как губа загорелась, а потом защипала, так что я скривился. «Больно?» — тихо спросила она. Кивнул. «Да, я раненый тюлень. Пусть меня пожалеют». Легкая прохладная струя воздуха была направлена на мою рану. Лив дула на губы и обтирала своим чудо-средством. Все, меня по голове долбанул зеленый эльф. Мои руки сами легли на ее талию и придвинули ближе. Моя. Всегда была моей. «Клешни свои убрал?» — возмутилась она. «Нет», — ответил я и уже перевернул ее спиной на постель, а сам лег сверху. «Грант, сними свое тело с меня!» Она попыталась оттолкнуть меня, упираясь руками. «Я вернулся, чтобы пригласить тебя пообедать или поужинать со мной. Попросить прощения за то, что я опять вел себя как урод». Сразу начал я наступление. На секунду ее глаза приобрели теплый зеленый оттенок, а затем снова стали холодной лазурью. Не поверила. «Я ужинаю с Винсом», — сухо ответила она. «Так, ревность, постой в сторонке. Сейчас мне нужна не ты. Так, да-да, фигня под названием нежность. Иди ко мне». «Пригласи его к нам», — предложил я и даже попытался улыбнуться. «Грант!» — Лив закатила глаза и затем недовольно уперлась в меня взглядом. «Да, малышка Ливи», — протянул я и провел пальцем по ее щеке. «Прекрати ко мне приставать!» — возмутилась она и отбросила мою руку. «Малышка! Нежность, да ты мастерица по соблазнению. Посмотри на меня». «Не хочу!» — упрямо заявила Лив и отвернулась. «Ты снимешь с меня свое тело или решил все мои кости переломать?» Я сказал, «Посмотри на меня». Уже суровее повторил я и повернул сам ее голову двумя пальцами за подбородок. «А теперь слушай. Мудак, я это знаю. Но время прошло. Ты меня простила, верно?» Девушка подозрительно посмотрела на меня и медленно кивнула. «Хорошо», — улыбнулся я. «Поэтому я... В общем, я решил, что ты мне нравишься». «Чего?» — выдохнула она, ее зрачки расширились. «Добро пожаловать, сестрица, по несчастью. Да, и сейчас я хочу тебя поцеловать, а потом мы спустимся, закажем еду на дом и поужинаем. Идет?» Каждое слово проговаривал медленно и четко. «Завтра мы поедем на свидание, а сегодня позволю твоему Винсу в последний раз посмотреть на тебя». Все, я признался. Но и это не помогло. Лив вырвала подбородок из моей руки и произнесла. «А теперь послушай меня. Да, ты меня привлекаешь как сексуальный партнер, но не более того. Поэтому я согласна поужинать дома, но приедет Винс, потому что он меня, в отличие от тебя, привлекает полностью. Никаких свиданий. Ничего. Закрыли тему. Идет?» Ревность начала прорываться, но я закрыл на секунду глаза, чтобы перебороть ее. И уже уверенный, что все у меня получится, сказал. «Посмотрим, малышка». Успел оставить на ее губах быстрый поцелуй, пока не получил по шее, и новую боль в нижней губе, Лив ее чуть не откусила. «Еще не все потеряно», — решил я, когда встал с Лив и потянул ее за собой, а она, поправив волосы, отвернулась и еще раз смочила ватку и протянула мне. «Прикладывай, пока кровь не остановится». Ее голос был тих. «Спасибо, доктор Престон, ваш пациент будет жить». Я попытался хоть как-то рассмешить ее. «И, о боги, спасибо вам, я вознагражден». Я уже развернулся, чтобы уйти, но меня остановил голос полной муки. «Грант, веди себя прилично». «А когда я был другим?» — улыбнулся я. «Сколько тебя знаю». Лив повернулась ко мне и сложила руки на груди, недовольно сверля меня взглядом. «Но я был в эту минуту полноценен. Это ведь не любовь?» «Разумеется, нет». «Тем не менее, Лив постепенно занимает все больше и больше места в моей жизни, отвлекая от бизнеса, от друзей. Это уже происходило. А это опасный знак. Отец говорил маме, что любит ее, а все окончилось трагично. Он просто бросил своих сына и жену, свалил куда-то с любовницей и умер от СПИДа. Во мне его генов больше, чем маминых, поэтому в моей судьбе по определению не может существовать этого чувства. И нужно быть очень, крайне осторожным. Но это потом, когда она уедет. А пока я хотел позволить себе все. И назову я то, что со мной происходит, Ливерек. Мой собственный наркотический препарат.